Глава 8. Катапакси и языковые лакуны. Побродив по залитым солнцем улочкам эквадорской столицы, посидев под пальмами в огромном парке Каролина, похожем на экзотический отдел ботанического сада, и полюбовавшись на испанские домики колониальных времен, к назначенному времени я подошел к 13-этажному зданию Гранде Трафика, которое располагалось в самом центре делового сити. «Привет!» — услышал я за своей спиной голос Анатолия. Анатолий восседал на лавочке под пальмой рядом с фонтаном и жевал кукурузную лепешку с начинкой. Лепешку он купил в фастфуд-фургоне, расположившемся прямо возле входа. Вид у тимбилдера был довольный и наглый. Как и писали айтишники, поесть в Эквадоре действительно можно везде. Во всяком случае, только на площади возле Гранд Трафика расположилось штук 10 разных кафе, закусочных и даже один ресторанчик. А Анатоль, судя по всему, неплохо устроился со своими играми и сплочением команды. Середина рабочего дня, а этот детина преспокойно себе подкрепляется на солнышке. «А где Виктория?» — поинтересовался тимбилдер. «Плохо себя чувствует». Анатоль, понимающе кивнул. «Она тебе действительно тетка?» — вдруг спросил он. Взглядом я постарался послать его туда, где он, судя по прыжкам и ужимкам, и сам давно мечтал очутиться. «Я имею в виду не сестра», — поспешно уточнил Анатоль, запихивая в рот оставшийся кусок лепешки. «Клав, но так фот! В одной компании с родственником работать!» Я промолчал, делая вид, что разглядываю фонтан, который украшал вход в Гранде Трафика, но Анатоль не сдался. Как только он справился с куском, из заднего кармана джинсов, прорези в которых открывали волосатые колени, был выужен смартфон. «Хочешь фото на фоне?» Анатоль подмигнул, жестом предлагая встать под пальму в прямом пеленге, который оказывался фонтан. «Потом выложишь у себя в блоге, типа по дороге на работу. Будет улет. К тому же сейчас полдень, и мы, как вампиры, не отбрасываем тени. Экватор все-таки, все офигеют». Я посмотрел себе под ноги. Тени и вправду не было. Вернее, почти. Прямо под моими ногами маячило маленькое черное пятно, как будто меня самого раздавило в лепешку, как Викины тюбики с косметикой. Пока я раздумывал, послать или согласиться, Анатоль вдруг показал пальцем в сторону парковки. «Смотри». Из шикарного красного авто без верха вылезал респектабельный мужчина с редеющими, но аккуратно уложенными волосами, судя по из сине-черному цвету, украшенными. В тон волосам чернела небольшая бородка, которая в сочетании с острыми кончиками усов напоминала якорь. Судя по высоченному росту и выпуклому профилю, индейские крови не сильно повлияли на родословную этого господина. Во всяком случае, конкистадорский шлем с острым козырьком смотрелся бы на нем вполне органично. Господину было около 60. Одет он был в джинсы, рубашку небесного цвета, кожаные ковбойские туфли со всеми атрибутами, каблуки, цепь, кожаный узор. Этим колоритным господином оказался директор Гранде Трафика. Тот самый сеньор Варгас, которого команда в шутку подозревала в том, что он присвоил себе часть индейского золота. «Один из самых богатых местных тузов», — с восхищением в голосе проговорил словоохотливый Анатоль. «Вот тебе для сравнения американских и латиноамериканских миллионеров. Наш Паша ездит на Тойоте Короле, а у Варгаса Роллс-Ройс. До сего момента на генеалогическое древо Варгаса не удалось влезть ни одному индейцу. Но Варгас решил нарушить эту традицию и женился на прапраправнучке самой принцессы Покахонтас. Ей, кстати, всего 17. Но она уже имеет титул «Мисс Латинская Америка». Модель, красавица. Даже Варгас не устоял. Теперь они будут плодить славных вип-креолов. Говорят, Колым за девочку стоил Варгасу нескольких вилл на побережье. Только представь себе. Вулканический песок, свежая зелень пальм, повсеместно встречающиеся дикорастущие манго и мощь Тихого океана. Но любовь — страшная сила. Даже Варгасу захотелось отщипнуть кусочек индийского счастья. «Да, понты — страшная сила», — хотелось добавить. Но, посмотрев на Анатоля, я промолчал. Вообще, всякий раз, когда Анатоль говорил, у меня возникали сомнения, не троллит ли он меня, не бредит ли. Но, судя по довольному выражению на сытой бородатой физиономии, он был серьезен, как у себя в блоге. Однако своей энциклопедической осведомленностью в области красивой жизни и высокосветских сплетен парень мог быть довольно полезен. «Это гранды трафика такие доходы приносят?» — поинтересовался я. «Ага, и еще биржи. Варгас — давний игрок в этом регионе. Благодаря таким, как он, в Ките образовался деловой пузырь». Анатолий сложил руки на груди с таким видом, будто тоже был немного причастен к формированию капиталов Эквадора. Полезные сведения про местные нравы немного примирили меня со странноватыми манерами тимбилдера, и мы все-таки сфотографировали друг друга на фоне фонтана. Когда мы поднялись на 10-й этаж, Анатоль указал на две просторные комнаты, окна которых смотрели на город. «Вот здесь мы сидим». Народ находился на своих рабочих местах и отреагировал на мое появление лишь вялыми кивками. «Готовят документацию перед собранием», — пояснил тимбилдер, понизив голос. «Обычно они более приветливые». «Ну ок, документацию так документацию». Я вышел в коридор, откуда открывался невероятный вид на горы. «Тебе повезло, сегодня воздух в Андах необыкновенно прозрачный и свежий». Кажется, Анатоль поставил своей целью преследовать меня сегодня. Впервые за последние 2 месяца очистились от облаков белейшие снега на вершине вулкана Котопакси. Красивейшее и невероятное зрелище. Вулкан извергается уже несколько месяцев, но для нас он безопасен. Слишком далеко, это в 50 километрах от Кита. Зато жаром этой прекрасной горы подогреваются чистейшие источники в джунглях, которые способны оказать на человеческий организм общий омолаживающий и целительный эффект. Интересно, сколько еще сведений из туристических буклетов сидит в этой огромной башке? Однако в одном парень был прав. Величие и мощь Котопакси даже с такого расстояния поражали воображение. Медленно, без усилий, этот пробудившийся великан выдыхал сероватый дым, который неспешно ложился на ближайшие вершины грозовой облачностью. Контраст между мрачным седым стариком Котопакси и ясным солнечным небом в Кита казался настолько неестественным, неправильным с нашей равнинной точки зрения, что создавалось ощущение фотоколлажа. А ведь это было лишь его полусонное дыхание. Мороз по коже, как представишь эту конфорку, включенную на полную мощность? Я вдруг вспомнил фразу нашего квартирного хозяина про обогреватель, который может перевернуться ни с того ни с сего. «А часто здесь бывают землетрясения?» — спросил я, не отрывая взгляда от медленно курящегося гиганта. Анатоль не ответил. Но мой взгляд зацепил движение сбоку, и я инстинктивно повернул голову. Анатоль оперся спиной об угол оконного проема и согнул одну ногу, прислонив подошву своих белоснежных кедов 45-го размера к стене. «Вон, туда еще посмотри». Вместо ответа он показал пальцем в противоположную сторону, где виднелась самая высокая из ближайших Кита вершина. Пик напоминал острый акулий нос, как будто морская хищница выпрыгнула из воды за очередной жертвой и моментально окаменела. «Это вулкан Пичинча. Вот он по-настоящему опасен. Когда вулкан проснулся в 99-м году, пепел покрыл город на несколько сантиметров. Стрелка моего внутреннего гейрадара и без того скакала сегодня, словно дикий мустанг. Когда же парень манерно показал крупным пальцем туда, где облако неспешно перелезало через гору, словно гигантский осьминог через булыжник, стрелка, миновав сразу несколько делений, перелетела в район «Опасная зона» и забилась там как одержимая. «А землетрясения тут бывают, да», — проговорил, растягивая слова, Анатоль. «Не сильные, к счастью. Мы, кстати, уже пережили одно. Ничего страшного. Максимум стекла повыбивало. У кого-то кружки со столов падали». Теперь наш разговор с хозяином квартиры по поводу обогревателя заиграл совершенно в другом свете. Это называется культурологическая и языковая лакуна. Когда одни и те же слова значат для представителей разных культур разные вещи, или каких-то понятий вовсе нет в представлении кого-то из говорящих. Если бы Хорхе сразу объяснил про угрозу землетрясения, то, конечно, я бы не стал настаивать. Но для нашего квартирного хозяина землетрясение и извержение вулканов были самоочевидными фактами, ссылаться на которые ему казалось, наверное, такой же глупостью, как россиянину доказывать необходимость теплой одежды зимой. А это канатная дорога Телеферика. Самая длинная в мире. Кататься по склону вулкана – излюбленная забава эквадорцев. Тем временем Анатоль продолжал свою экскурсию. Я подумал, отчего же потомок гордой шляхты такой манерный, но вслух, конечно, ничего не сказал и перевел тему. А что такое тайный друг? Это игра на создание атмосферы счастья и позитива в коллективе. Глаза Анатоля сверкнули живым интересом. Смысл в том, чтобы каждый день на протяжении недели незаметно делать кому-то из коллег небольшой подарок, поднимающий настроение, или тайно помогать в чем-то. Но у вас же только две комнаты. А вот в этом и суть. Хитро сощурился Анатоль. Надо покрывать друг друга, помогать, уметь хранить тайны. Это сплачивает. Другие могут знать, кто чей друг. Главное, чтобы сами эти люди не догадались. Да, Анатоль, просто кладезь полезной информации. Интересно, почему Паша не запретит эту мутную водичку, как будто созданную специально для крысы? Для чего эта стихия карнавала в погибающем офисе? Что за пир во время чумы? Да игрались уже, вообще-то. В открытое окно вплыл нежный перезвон колоколов собора Святой Терезы, готические шпили которого виднелись чуть дальше по улице. В кабинете щелкнула кофеварка, а Анатоль каким-то непостижимым образом оказался совсем рядом. Я, отступая, попал в ловушку между окном и выступом стены. Спас меня высоченный парень с крупным лицом, как будто состоящим из одних прямоугольников. Это был Петр. Тот самый грозный лид или руководитель проекта. Я узнал его по фото. Выглядел Петр под стать своим текстом. Лаконично и неброско. Сибиряк. Само собой с бородой. «Анатоль, там, кажется, переговорку заняли», — бросил Петр и, заметив меня, протянул руку, в буквальном смысле слова вытащив из ниши между окном и стеной, куда загнал меня подозрительно словоохотливый тимбилдер. «А где Виктория?» «Плохо себя чувствует». «Джетлаг. Понятно». Кивнул Петр и быстро скрылся в комнате. «Пойду выкину местных из переговорки. Американским аборигенам не привыкать к действиям грубой белой силы». Анатолий рассмеялся собственной шутке и отправился куда-то по коридору. Когда великий сплотитель коллектива повернул за угол, из ближайшего ко мне кабинета вышла девушка с яркими стрелками, красиво удлинявшими ее и без того большие глаза. Женщина-вамп говорила по телефону. В коридоре, кроме нас с ней, не было больше никого. Небрежно бросив в мою сторону невидящий взгляд, она прошла мимо и остановилась у следующего окна, время от времени посматривая в том направлении, куда отправился Анатоль. В трубку девушка говорила громко, непроизвольно компенсируя громкостью речи и многократным повторением одних и тех же слов чудовищный акцент. «Роксана, Роксана, бегу!» С другой стороны коридора мне навстречу несся ангел. Точеная фигурка, длинные прямые светло-русые волосы, огромные голубые глаза, нежные губы. Скажу честно, таких умопомрачительных красоток, да простит меня моя красавица-тетушка, я не видел еще никогда в жизни. Хотя, строго говоря, видел, на фото, и даже знал, как зовут ангела. Анна. Блондинка перехватила трубку у Роксаны и защебетала на беглом свободном английском про частичную кодировку данных и про что-то еще. Детали столь специфической темы на другом языке я не понял. Пелигро. 08.09. Петр. Ребята, плохая новость. На выходные планы не строим. Выдаем документацию по своим стримам. Олег, почему такая срочность? Петр, местная особенность. В следующую пятницу футбольная команда Эквадора играет с Аргентиной. В среду 100% офиса заказчика едет на игру в Буэнос-Айрес. Евгений, нам нужно только начальство. Петр, оно в первую очередь едет. Олег, черт. Анна. Так и знала, что-то будет, когда они всем офисом приперлись в форме футбольной команды. Лилия. А что, круто, я тоже взяла билеты. Петр. Ты болельщица? Лилия. Типа того. Олег. А чё не сказала, я, может, тоже поехал бы. Лилия. У меня в Аргентине школьная подруга живет, замуж вышла, мы договорились. Олег. Ну тогда понятно. Камилла, а правда, что тут есть футболист Барбос? Рустем, Барбоза, это бразилец. 09.09. Рустем, народ, вы сейчас умрете. Лиля, что? Евгений, 3 вопросительных знака. Рустем, нет, 9 смайликов. Это такой фейл. Анна, не рассказывай, Женя заревнует. Рустем, а он типа не заревнует, когда увидит тебя мокрую с ног до головы? Евгений, чта? 3 вопросительных знака. Вы там курили или что делали? Искандер, Рустлейф, ты жжешь. Анна, мы зашли в магазинчик купить воды. Евгений, ну, вы где? Анна, внизу, я с телефона. Евгений, поднимайтесь. Анна, я пытаюсь просохнуть. Евгений, чё за дерьмо, я сам спускаюсь. Лилия, Анна, ну и что? Пётр, давай уже рассказывай, всем интересно. Анна, лол. 3 смайлика, все в курсе, что тут давление и все дела. Короче, мы взяли Бонакву, а завод, который ее выпускает, находится в Мексике. Лилия, при чем тут завод? Миша, это важно. Петр, кажется, я понял, в чем дело. Анна, ну вот, Миша стал открывать бутылку, а она взорвалась. Лилия, как? Рустем, фонтан воды, вся бутылка вылилась на Аню. Реально вся. Анна. Ага. От макушки до трусов 1,5 литра. Евгений. Ну точно, блин, эти уроды Аню облили. Лилия. И все? Рустем. Не а. Анна. Дальше самый прикол. Мы с Мишей побежали в кафе напротив. Миша попросил у бармена салфетку, но вместо сервьетта сказал «Сервеса, пор фавор». Лилия. «Сервеса – это пиво, а не салфетка». Петр. «Какое слово чаще используют, то и сказал». Миша. Анна. «Короче, официант удивился, уточнил еще пару раз, типа точно сервеса?» Миша повторяет. «Сервеса, сервеса». «Сознанием дела», говорит. Ну, официант пару секунд помялся, но вынес 2 бутылки пива. А-ха-ха. 3 смайлика. Камилла. Он подумал, черт, разберет этих русских. Может быть, у них так принято? Обливаться водой, потом пивом еще сверху. Рустем. Да, тут про нас разное думают. Короче, Камилла угадала. Миша начал открывать пиво, и оно тоже бабахнуло. 4 смайлика. Лилия. Тоже на Аню? Анна. Нет, на сей раз на Мишу. Лилия. У вас там день ВДВ, я так понимаю. Рустем. Народ, простите, мне стыдно. Я один вышел сухим из воды и пива. 4 смайлика. Камилла. Возвращайтесь, мы вас ждем. Тут есть салфетки. Лилия. Которые сервиетта. Камилла. Анна, well done. Евгений. Анна хорошо прожаренная? 2 смайлика. Камилла. Блин, хотела написать «хорошо сделано». Евгений. Да нормально. Не стремайся, это прикол. Даже без составления подробного дерева вариаций кое-что вырисовывалось. Оказывается, ребята могли находиться на связи в общем чате с телефонов. С одной стороны, это усложняло задачу, потому что означало, что членов команды можно не просто выманить из комнат, но и благодаря чату точно знать, кто где находится. С другой, задача упрощалась, потому что именно крыса должна в таком случае провоцировать всякий раз коммуникацию и задавать условный вопрос «Вы где?». Я заглянул в кабинет, в котором нам с Викой выделили 2 компьютера. Рабочие места ребят распределились следующим образом. В первой комнате Анна, Евгений, Михаил, Лилия, Петр. Значит, во второй комнате Рустем, Искандер, Олег, Роксана, Камилла. Когда Рустем, Анна, Михаил пошли курить, в комнате номер 1 остался Евгений и Петр. Евгений тоже спустился, когда узнал про обливание. Петр оставался один в течение довольно долгого времени. Петр – руководитель проекта. Но тогда, возможно, он действовал не один, а заодно с Михаилом. Зная об эффекте с разницей давления, Михаил мог специально облить водой Анну. Потом якобы перепутал слова «пиво» и «салфетка» и облился сам. Они рассчитывали, что Евгений обязательно спустится, если узнает о такой вакханалии. И вуаля! Стол Михаила находился рядом с моим столом. Нам с Викой тоже выделили места в комнате номер 1. Взгляд упал на его бейдж, где по-английски было написано «Михаил Богатько, заместитель руководителя проекта». Прекрасно. Они с Петром еще и начальник с замом. Я отправил эту информацию Вике, но она не ответила. Видимо, еще дрыхла. 11.09. Петр. Ребят, ну мы заслужили вечеринку после этого ужаса с досрочной выдачей. Анна. Мальчики и девочки, кто идет? Лилия. Я хочу. А куда? Петр. Местные рекомендуют бар Рио Амазонас, это в самом центре, возле площади Фош. Камилла. Я пас. Анна. Почему? Камилла. Я не пью. Анатоль. Танцы? Камилла. И не танцую. Анатоль. А как же командный дух? Михаил. На самом деле одно из двух. Смайлик. Анатоль. Не позитивно мыслишь. Михаил. Куда уж нам? Анна. Ребята, зачем в бар? Давайте у нас соберемся, у нас с Женей огромные апарты. Камилла. Тема, тогда я пойду. Анна. Супер. Лилия. Согласна. Олег. Плюсик. Петр. Все за, я так понимаю. Анна. Женя раздобыл настоящую мексиканскую текилу. Ищем лимон. Михаил. Напрасный труд, настоящие мексиканцы не пьют текилу с лимоном. Олег, это еще почему? Михаил, я взял гитару и сейчас прихвачу мекса в качестве живой иллюстрации. Олег, какой еще мекс? Откуда мекс? Михаил, мекс живет в соседних со мной апартах. и при слове «текила» он фаломорфирует. Родри научит нас пить текилу, а мы научим его петь «Калинку-малинку». Бартер. Роксана. Хочу увидеть живого Мекса. Евгений. Хороший бартер, давай, веди. Лилия. Дома продается текила в квадратной бутылке с носатым индейцем на этикетке. Она мексиканская или нет? Роксана. Дома или дома-дома? Лилия. Дома-дома, в России. Анна. Родри? Мекса так зовут? Ахаха. Ладно, увидимся. Искандер. Мексиканская, но есть и получше. Михаил. Он так представился, Родри. Что я могу поделать, Ань? Сам в шоке. По-моему, он Родриго. Искандер. Я все хочу текилу репосаду попробовать, которую в бочках выдерживают. Олег. Я тогда куплю креветок на жарку. Искандер. Ау, Миша, что у тебя за текила-то? Михаил. Увидите. Пить тоже научу. Мой мексиканец очень удивился и сказал, что он впервые видит, чтобы текилу пили с лимоном и солью. Это русский способ. 3 смайлика. Анна. Соль не надо? Лилия. Ну, мы-то все-таки русские. Есть у тебя соль? Евгений. Да, все есть. Анна. Пока. До встречи. Михаил. Пока. Соль не надо. Очень живо представлялось, как они собрались у Анны с Евгением, как сначала бурно и весело рассказывали, кто куда собирается на выходные, потом прыгали под группу «Ленинград», потом напоили мексиканца и переводили ему песню какой-нибудь российской рок-группы со сложной, туманной, не всегда понятной даже самим русскоговорящим метафорикой. Про силу и тоску, про просторы, волю, звезды и свободу. А мексиканец вставал и, раскачиваясь, как язык колокола, пел что-то свое, народное, мексиканское, не совсем понимая, зачем эти люди объясняют ему сейчас какой-то сложный философский трактат и называют это песней. «Калинка-малинка?» — спрашивал мексиканец. «Фигня!» — отвечали ребята и затягивали «Земля в иллюминаторе». «Это песня про космос», — пояснял Михаил, обнимая мексиканца. «Юрий Гагарин!» Улыбался тот и подпевал одной мелодией. Про космос это понятно. Про космос это хорошо. Петр сначала угрюмо одергивал всех, но потом расслабился и сам крикнул, высунувшись из окна, про траву у дома. Про траву у дома знали все. И киевские, и минские, и московские, и самарские, и казанские офисы. Кажется, даже мексиканец вдруг понял про эту самую траву что-то такое особенное, что вдруг пустил обильную мужскую слезу, после чего отправился в туалет, откуда больше не вернулся. Утром его нашли спящим на диване в спальне Анны и Евгения. 12.09.2017. 19.20. Олег. Сейчас в мире работает 7 миллионов ученых, это в 4 раза больше, чем во времена Эйнштейна, и в 7 раз больше, чем во времена Дарвина. Лилия. И что? Олег. Я не понимаю, неужели среди всех этих умных голов нет ни одного, кто сумел придумать реальное средство от похмелья? Роксана. Средство от похмелья есть, а вот эффект от листьев коки, пива, вина и текилы действительно пока не изучен. Михаил. А, меня еще и жена все утро пытает, спрашивает, где какие-то там подушки с вышивкой. «Боже мой, где я и где ее подушки?» Лилия. 3 смайлика. Евгений. «Каждый муж должен в любой момент знать, где подушки его жены». Камилла. Михаил. «Вау». Удивляющийся смайлик. Евгений. Смайлик-котик. Искандер. «Миша, помолись за нас». «Ты тут самый к Богу близкий». Лилия. «Да, похоже, пора». Михаил. «Я как раз самая плохая кандидатура». Рустем. «Вернемся к теме, товарищи. Кока вещь, но не надо мешать Божий дар с яичницей». Камилла. «Вы что, коку достали? Это же...» Олег. «Тут с этим вообще нет проблем». Камилла. «В России под запретом». Олег. «И здесь под запретом, но только у испанцев. А индейцы не считают коку наркотиком». Анна. «Серьезно?» Олег. «Я читал, кока в переводе с языка индейцев кечуа означает «трава для тех, кто идет на работу». Рустем. «Интересно, если полиция поймает?» Олег. «Штраф. Но хуже другое. Потом ни в одну нормальную фирму не устроишься». Искандер. «Наркоистория — это да». «Все». Камилла. «Даже за один раз?» Искандер. «Один раз за ганджубас». Камилла. «Так что же вы тогда?» Евгений. «Вообще не знаю, как получилось. Кажется, тот мекс принес». Анна. «И понеслось». Олег. «Ага». Михаил. «Похоже, что это был Родри. Ребята, я прошу прощения, что привел его». Евгений. «Главное, чтобы не донес». Олег. «Мне все еще хочется сдохнуть». Евгений. «Мне тоже». Утро стрелецкой казни. Михаил. «Кому как, меня лично уже вчера расстреляли». Искандер. «Может быть, тебя от текилы так вырубило вчера?» Михаил. «Нет, этот продукт я еще в России тестировал, так что вырубило меня с коктейля, скорее всего». Искандер. 4 смайлика. Пока я в наглую читал чужую переписку, сидя под самым носом у ее непосредственных участников, Анатоль подготовил переговорную комнату, и Петр позвал всех на совещание. Или, как тут говорили, на митинг. Комнаты закрыли на ключ.